Владыка зла, пролог, зло существовало, процветало, наращивало мощи, разумеется, угнетало. Так было и так будет, и даже смерть одного зла не остановит столь дивный процесс. Порабощенные крестьяне давали дань великому злу, деньгами, девственницами, продовольствием, всем самым лучшим, что имели. Угнетенные им, они работали на его благо, обеспечивая ему мощь и влияние. Все светлые создания трепетали от одного упоминания о нем. Армии злых демонов угнетали людей, держа их в околорабских условиях, а их предводитель, великий повелитель, лично командовал злыми тварями. Захватывая город за городом, деревню за деревней, его владения становились все больше, все шире и богаче. Так страна за страной, раса за расой терпели крах и оказывались в рабстве у великого зла. Построив башню, темный повелитель прошелся огнем и мечом по землям соседей. Никто не ушел от его темной руки. Эльфы, дварфы, люди, хоббиты. От самых грозных магических существ, таких как тролли, до самых безобидных маленьких гномов, все страдали от зла, и все склоняли головы перед могуществом темного повелителя, спасая свои жизни, пускай их жизни будет рабской. Башня зла была неприступной крепостью, которую долгое время никто не мог захватить и уничтожить. Армии бесславно погибали в попытках завоевать крепость под смех мелких демонов, миньонов, верных слуг повелителя. Зло торжествовало. Богатства владыки зла росли вместе с его армией и могуществом. Это были прекрасные времена для злых созданий, прекрасные, пока не случилось непредвиденное. Темный повелитель во время одного из своих завоевательных походов, когда его аппетиты уже не удовлетворяли миры, населенные смертными, оказался заперт в ином мире, сразив местного дьявола. Зло потеряло связь со своим хозяином, а вскоре на землях повелителя случился катаклизм. Словно наказание Всевышнего, все плодородные земли темного повелителя взорвались, став магически отравленной пустыней. Тогда погибло немало светлых созданий, но их жертва во имя добра и света никогда не будет забыта. В мире было множество слухов о причинах исчезновения темного владыки. Мир не ведал, что тот пропал еще до катаклизма. Различные люди восхваляли неизвестных героев, что сразили темного владыку, отдав свои жизни в процессе. Другие восхваляли богиню-мать, которая вступилась за своих детей. Но никто из них не был прав в своих благодарностях. Но зло всегда находит лазейку. Темная госпожа повелителя ушла из башни вместе со своим годовалым сыном до происшествия катаклизма. Слуги зла выжили благодаря связи с наследником темного владыки. Зло тогда многое потеряло, но оно выжило. Прихвостни принялись строить новую башню, скрытую от глаз посторонних в одном из захваченных измерений иного мира. Прихвостни строили, трудясь не покладая рук, в поте лица работая над созданием нового уютного дома для зла. Они знали, они верили, что повелитель выжил, и рано или поздно они встретятся с новым хозяином зла, что поведет их творить злые дела. В конце концов, смысл существования всех прихвостней – это служить своему владыке зла. Глава 1. Зло всегда находит лазейку. Глава 1. Зло всегда находит лазейку. Все же, почуяли меня, твари, уже окружают. Впрочем, после сожженной деревни с крестьянами, стая голодных волков не такая страшная. Покрепче сжимаю свою импровизированную дубину. Смотрю прямо в глаза твари, меня до сих пор переполняли гнев с адреналином после поджога деревянных хижин кмитов, и я желал выплеснуть их на этих глупых животных, что посчитали меня легкой добычей. Желание показать, кто тут высший хищник, влекло меня в битву. Уверенный в своих силах, я не собирался убегать от тупых животных, ведомых желудком. Решив не ждать нападения, резко дергаю руку в сторону ближайшего хищника псовых. С ладони срывается синяя энергия вперемешку с молниями, ударяя волка прямо в морду. После чего тут же сближаюсь с тварью и резким ударом дубины проламываю черепушку. Влажный хруст костей сообщил мне о смерти волка. Остальные не стояли на месте и накинулись на меня всем скопом. Магические завихрения с молниями выстрелили из моей руки, ошеломив половину из хищников. От остальных же я отскочил, наказав животных ударом увесистой коряги прямо по их наглым мордам. Каждый удар оставлял после себя приятный хруст костей, переполняя меня самыми светлыми чувствами. Я был куда быстрее лесных псин и имел при себе дубину, которой пользовался при каждом удобном случае. Сердце беспощадно билось в груди, я же чувствовал азарт битвы и настоящее удовольствие от своего сражения насмерть с чудовищами местного леса. Отскок, удар, еще отскок и снова удар, обрывающий жизнь волку. У животных не было и шанса на победу, но я кайфовал даже от такой нечестной битвы. Вот и все, осталась одна псина, что уже собиралась было бежать, как я шмальнул ей в спину вспышку магии, заставив упасть на снег. Не дав той встать, кидаю магию снова, но в этот раз по-другому. Магия бурлила во мне, требуя выхода, и я выпустил ее прямо в разум животного. На падальщика лиса обрушился постоянный поток магических завихрений синего цвета, что бил молниями и хлестал животное, не позволяя тому подняться. Между мной и животным установился луч молний, озаряя магическим светом заснеженный лес. Мир напитался темными красками, разбавляемыми беловато-синим светом молний. Выжидаю необходимое время, после чего подчиняю примитивный разум твари своей магией, помогая той мысленным приказам и заклинаниям, которые я помнил еще из прошлой жизни. «Империя, подчиняйся мне!» Тварь заскулила, задергалась, лапы беспомощно били по снегу, не в силах остановить мучения. Было прекрасно видно, что животному не по нраву подобное обращение, но меня это нисколько не смущало. Вскоре волк послушно замолчал, перестав дергаться. Прекратив издеваться над животным, я останавливаю свою импровизированную пытку, наблюдая, как волк, пошатываясь, встает и ложится перед моими ногами. Демонстрируя полное послушание, он даже лизнул мою руку, словно домашняя собака, признавшая во мне хозяина. Прекрасно, теперь у меня имеется транспорт и живой запас еды, дальше передвигаться по лесу будет полегче. Остается только прихватить с собой несколько кусков трофейного мяса, и можно двигаться в путь. Благодаря своему детскому возрасту на волке я чувствовал себя полноценным всадником. Закончив с волчьим мясом, сажусь на подчиненное животное и в последний раз оглядываюсь назад. Казалось, пламя от хижин до сих пор виднелось вдали, как и та часть леса, что была подожжена мной, когда я убегал от кметов. Жители моей деревеньки вконец обезумели и решили избавиться от непонятной магической твари, обвинив меня в пропаже их детей, к которой я имел меньше всего отношения. Ребятня не сильно горела желанием общаться с непонятным созданием, отдаленно похожим на человека, и сложно сказать, что их пугало больше. Мои светящиеся пламенным светом глаза или темно-синяя кожа, полностью покрытая художественными шрамами, складывающимися в интересные узоры пепельно-серебристого цвета. Вдобавок, моя кожа была довольно грубой, ножом такую проткнуть было непросто. В общих чертах, не было ничего удивительного, что в деревне меня все обходили стороной, за спиной обзывая магической тварью. Куда больше дети задирали меня, кидая снежки и порой нарываясь на откровенную драку. Среди малышни словно было соревнование, кто выбесит из себя ведьмочка посильнее. Именно ведьмочком они меня и называли, поскольку имя мне никто и не давал. В драках я всегда бил последних за счет своей силы и ловкости, а их во мне было куда больше, чем у моих сверстников. Конечно, после приходили старшие братья битых выродков, но их я без проблем отпугивал магией. Но вот с факелами и вилами они зря ко мне пришли. Вместо деревушки теперь развалины с пепелищем, а я вынужден бродить в заледеневшем лесу среди волков и прочих лесных тварей в поисках нового дома. Взявшись за уши волка, направляю его в нужную сторону. Легкой трусцой тот побежал, правильно поняв мое желание. Мой путь лежал далеко через лес, вверх по речке к морю. Я хотел как можно быстрее добраться до города, чье название услышал как-то в деревне, Норберг. Благо, я знал, где примерно он находится. Наша деревенька находилась в около десятки километров от него. Мой путь лежал через заледеневшую лесную чащу. Вскоре, идя по следам стаи волков, я наткнулся на растерзанные детские тела. Те самые пропавшие ребятишки, в исчезновении которых и обвинили меня. Мысленно проклянув тупость местных людей, слезаю с волка, осматривая то, что осталось от детей. Зима выдалась на удивление холодной. Я слышал, как мужики обсуждали замерзшее море. Ничего удивительного в том, что волки от голода так близко к людям подобрались, задрав нескольких детей. Местные хозяева леса были весьма умными и не нападали на взрослых, но это не относилось к детишкам. Волки сами по себе редко нападают, если не уверены в полной победе. Но зачем думать, искать или воспитывать своих отпрысков, когда имеется в деревне рядом некая магическая тварь, на которую и можно скинуть все свои проблемы. Определенно, это он во всем виноват, по-другому быть не может. Так и решили деревенские, придя ко мне в халупу с огнем. И стоило мне только уйти глубже в лес от деревни, как я нашел одного из пропавших сопляков. Труп, найденный мною, имел кровавые рваные раны от звериных когтей, а еще горло было прокушено. Для размышлений не осталось места, было ясно, как день, кто был причастен к умертвлению сопляка. Подул легкий ветер, заставивший меня вздрогнуть. Одежда на трупе пускай и была крайне изорвана, но все же это было лучше того, во что был одет я. Когда толпа кметов подождала мой дом, как-то было не до собирания вещей. Поэтому, не обращая внимания на окровавленный снег, начинаю стягивать рваную шубу с тела. Мне повезло, и волки не сожрали его полностью, лишь погрызли и убили. Мое отношение к местным тварям, именуемым детьми, не особо сильно отличается от тех волков, что были убиты мною недавно. Много крови эти выродки попили мне, и пускай до ненависти ко всем детям или всему человечеству дело не дошло, но так им и было надо. Все же, дураки везде найдут способ помереть. Нашли себе игру, шляться по лесу ночью в морозы. Тем более, в последнее время ко мне стали относиться еще хуже. Некая имперская армия, пришедшая с запада, просто давит солдат нашего королевства. Как я понял по разговорам мужичья, армия движется напрямик к столице, игнорируя прочие города. Так вот, прошедшим летом из нашей деревни забрали почти всех парней. Вот у местных и проснулась паранойя. Защитники и охотники ушли, нелюдь теперь осмелеет. И первую же пропажу отпрысков свалили на магическую тварь. Мне же только и оставалось, как давать сдачи, в итоге, сгоревшая деревня и толпа людей, что помрет в ближайшее время не то от голода, не то от холода. Ведь почти все их дома я сжег, наказав за попытку убийства себя любимого. В этой глуши меня оставила мать в еще очень далеком детстве. Хотя я и сейчас взрослому человеку разве что в пупок смотрю, но с этого положения крайне легко давать по шарам всякому мужичью, чтобы тем только и оставалось, что в снегу валяться, да постановать. Времена своего появления на свет я удивительно хорошо помню, и они были на удивление хорошими. Богатство, убранство, теплота, я тогда думал, что родился удачно в состоятельной семье аристократов или кого-то еще. Мать с рыжими волосами да голубыми глазами, и отец, что всегда ходил в очень жутковатой броне с ярко светящимися голубыми глазами. Помню, что видел его без шлема, но лицо вспомнить никак не могу. И это не говоря уже о непонятных гремлинах, что были отцу чуть выше колена и имели несколько расцветок. Красную, синюю, бурую и зеленую. Последние всегда чем-то воняли, стоило только им войти в мою комнату. Там мне было хорошо, и пускай я пробыл в том месте совсем немного, но относились ко мне всяко получше, чем в деревне. Мать моя оказалась той еще тварью, оставив на попечение деревенского мужичья, потому что хотела, чтобы я не вырос под воспитанием кровожадного тирана, так она назвала моего отца. Тогда я еще не понимал ее слов, сказанных мне на прощание, но со временем я разобрал их значение. Хотя, в итоге все сложилось даже лучше, просто, как показала история, если бы я остался с отцом, то точно помер бы при катаклизме. С чего она вообще решила, что в таких условиях нелюдь может вырасти в хорошего и доброго человека? Мне неизвестно, наверное, сама по развитию ушла недалеко от деревенщины. Ну а кто мой отец, я уже понял. Кровожадным тираном тут считают только одного типа, ныне покойного. Это могло звучать смехотворно. Деревенский парень, считающий себя сыном какого-то правителя, но воспоминания о том отрывке моей жизни подтверждали догадки, и я считал себя сыном местного кровожадного тирана, который, по большей части, хорошо относился ко мне, за исключением одного случая, когда на мое тело были нанесены стильные татуировки. Однако он, поверженный темный властелин, а значит, никто иной, как козел отпущения. Причем, все звучит так пафосно. Он, вроде как, само зло, стремился к безраздельной власти, прошелся огнем и мечом по соседям, оттяпав у каждого по солидному куску территорий, а потом неожиданно пропал, и вскоре на его землях произошел катаклизм. Огромные пласты плодородной земли ныне стали каменной пустыней, зараженной магической порчей, и слухов о причинах данного происшествия было великое множество, и некоторые доходили даже до того захолустья, в котором я жил, но вникать в них я не видел смысла, деревенщины все перевруты и исказят до неузнаваемости, даже если это правда. Ясно было одно, не унеси меня мать из башни отца, я бы наверняка умер, и, все же, каких-либо теплых чувств к своей матери я не испытываю, бросила меня в деревне, а сама куда-то пропала. В преданности миньонов отца я несколько сомневался, но те относились к маленькому мне на несколько порядков лучше, чем деревенские жители. Поэтому я нередко думал, что было, если бы отец не исчез, башня не взорвалась, и я остался жить, как наследник владыки зла. Детские мечты одинокого ребенка, непризнанного обществом. Судить об этом со взглядов селян, которые о Западной империи узнали только тогда, когда военные пришли к ним за новым мясом. В общем, судить, ориентируясь на мнение этих дебилов, будет не слишком правильно. Размышляя о своем прошлом, я стянул с тела рваную одежду, которая быстро помогла согреться. Несмотря на рваный вид, она была теплой, как и варежки. Вдобавок, сняв капюшон, я опознал тело. Это был сын добытчика льда. Он часто ходил к речке и возвращается с санями, полными здоровенных ледяных булыжников. Последние использовались за место холодильников. Вдобавок, в охотничьих поселениях используют лед для строительства домов. Попрыгав на месте, дабы быстрее согреться, я начал изучать карманы. Там обнаружилось несколько кусков вяленого мяса. Правда, у меня уже был определенный запас волчьего мяса, сырого, правда, но с моей магией развести костер в лесу не составит проблем. Хищники, честно говоря, не очень вкусные, но не мне придираться. К тому же, жесткое мясо я нахожу весьма вкусным. Что касается возможности подцепить какую-то заразу от волчатины, все же, недаром их называют санитарами леса. В общем, заразиться я не особо страшусь, поскольку уже пробовал их на вкус, когда во время своей охоты выслеживал кроликов или мелких птиц. Я вообще не уверен, что могу заболеть, поскольку никогда на своей памяти не болел ничем. Мое тело куда лучше человеческого, даже холод зимы мне не так страшен, как остальным людям, которые уже, наверное, промерзли бы насмерть вместе со своими шубами. Кроме мясца, в карманах трофейной одежды я нашел небольшой ножик, не очень острый, но сойдет для разделки мяса. На этом дары смерти закончились, и я оставил тело в покое. Мне еще повезло, что на паренька напали недавно. Его еще толком есть не начали, иначе с одеждой было бы гораздо хуже. Да и мясо в карманах сожрали бы. Согревшись, мне стало гораздо лучше, и, оседлав своего друга, я двинулся дальше. Благодаря вяленому мясу и кое-каким запасам волчатины я без проблем протянул еще пару дней, не сильно гонимый голодом. Раньше я обитал на окраинах деревни, защищаясь от ветра и лесных хищников в ветхой хижине. Но сейчас, возможно, я уже достаточно вырос и освоился с магией, чтобы жить самостоятельно. Все же, своей вспышкой магии я вполне могу убивать мелких животных, на вроде кроликов и птиц. Снег легко заменит воду, остается только одежда. Сам я шить из шкур шубы не умею, поэтому все еще имею необходимость в городе. В итоге, не спеша передвигаясь по лесу, я таки выбрался к берегу Ледяного моря. Местные его так и называют, берега моря почти всегда покрыты льдом, только летом, бывает, лед сходит. А это значит, я уже близко к городу, и словно сама удача улыбнулась мне, я увидел, как на льдине греется в лучах солнца непонятное создание, больше всего похожее на моржа, только без белых бивней. Впрочем, это было неважно, мой обед сам себя не убьет. Свое ездовое животное я съел еще вчера, от него только и осталось, что парочка замороженных кусочков мяса. Растущий организм постоянно требовал еды, поэтому огромный кусок мяса, греющийся на льдине, мог обеспечить меня на неделю пропитанием, а там и до города недалеко. Незаметно подобравшись поближе, я положил импровизированную дубину на лед, после чего сосредоточился на своей магии и выплеснул ее изо всех сил прямо в голову этой туши мяса. Синий вихрь сорвался с моих рук, разряды молний, вперемешку с завихрениями синих ленточек, впились в животное, хорошенько его толкнув. Огромная тварь аж несколько раз перекатилась по льду, после чего без проблем вернула себе равновесие. Несмотря на обманчивую неподвижность, огромный монстр был весьма ловок. Морж чихнул, отчего из носа твари выстрелили сопли, а попав на лед они мгновенно зашипели, а от места попадания начал валить пар, кислота. После чего монстр грозно взглянул на меня, шевеля своими усищами. Я почувствовал, что сейчас из нас двоих именно я являюсь добычей. Стоило только зверю начать по-смешному прыгать на своем огромном пузе в мою сторону, как я подхватил дубину и начал делать ноги. Чем ближе он приближался, тем яснее становились размеры зверя. Он был огромен, почти в десяток раз больше волка. Моей дубиной такую тушу не пробить, ножом разрезать не успею, он меня попросту раздавит, а магия не особо эффективна. Хри-хри-хри-хри. Слышал я позади его противный голос. Нужно было убегать, но монстр крайне быстро перемещался по льду, скользя и прыгая на своем брюхе, помогая себе плавниками. Он был все ближе, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как рискнуть. Развернувшись к хищнику, кричу: «Сдохни!» Моя магия тут же отозвалась на импровизированное заклинание, тело засветилось аурой. Огромная волна магии ударила по монстру. Туша только подпрыгнула и перевернулась в воздухе. Сам он не особо пострадал. К сожалению, мои слова всегда воспринимаются как заклинания и заставляют магию действовать крайне непредсказуемо. Именно поэтому я стараюсь говорить как можно меньше. Чихнув еще раз, глаза монстра вспыхнули магией. Зарычав, он принялся скакать за мной с еще большей скоростью. Проклятая тварь мутировала, зарядившись моей магией, на его теле стали появляться синие волдыри, а вены засветились. Черт, если бы я только больше времени уделял на изучение своей силы, то этого никогда бы не произошло. Но, покуда магией я превратил обычного зверя в магического мутанта, то только ей же и могу исправить положение. Наверняка это был обычный зверь, просто от моей магии он начал мутировать в нечто иное. Сдохни, сдохни, да сдохни же ты. С каждым словом эффект был другим. Один раз синяя торнадо из ленточек и молнии поднимала зверя на полдесятка метров ввысь и бесполезно опускала вниз. В другой, настоящий вихрь из синих завихрений бил животное, словно десяток плетей, оставляя на толстой шкуре обожженные раны. Один раз у меня получилось даже обдать его огнем, но пламя получилось слишком слабым, не особо навредя монстру. Пришлось разрывать расстояние, снова толкнув массу жира с помощью магии. Возможно, стоило убежать, но меня сильно злила подобная перспектива. А в разуме как раз вспыхнули нужные слова для заклинания. Йолторшул, огненный шар, мгновенно появившийся рядом со мной, обдавал своим жаром, заставляя лед мгновенно таять. Мгновение, и гигантскую массу жира поглощает огненная сфера, после чего взрывается ослепляющей вспышкой. Пламя полностью уничтожило зверя. Да так, что от того только обожженные плавники остались. Хах, в кои-то веки получилось именно то, что нужно было, а не что попало. Почувствовав резкую слабость, плюхаюсь на льдину. Дышать было тяжело, словно всю ночь бегал по снегу, мышцы сводили легкие судороги. На сегодня я всяко переборщил с магией. Хорошо, что память порой помогает мне вспомнить некоторые заклинания из своих прошлых жизней. Моя память была той еще проблемой, поскольку в моей голове имелись воспоминания, противоречащие друг другу. Но, тем не менее, на них я вырос, опираясь в своей жизни. И, самое главное, в них не было личных воспоминаний, я попросту не помнил, кем был в прошлой жизни, но помнил много чего другого, разного. Магические заклинания, миры, технологии и различные расы, события, о которых никто и не слышал. Нетрудно было догадаться, что все это происходило в прошлой жизни. И, наверняка, это все из-за экспериментов моего отца. Решив немного отдохнуть, кое-как выбираюсь на берег, стараясь восстановить свое дыхание. Ничего страшного, где-то рядом город, нужно только отдохнуть и можно будет отправиться искать его. Главное, не терять сознание. Где-то в это же время, пространство иного мира. Когтистая лапа старого миньона нерешительно потянулась к каменному трону, но тут же отдернулась обратно. Гнарл так и не решился прикоснуться к трону. Пока его устанавливали, трогай сколько хочешь, а теперь, ни-ни, это место будущего повелителя. И пускай трон был крайне скромным, но выглядел вполне достойно, в отличие от всего остального, что было в тронном зале. Последние они только строили, и без силы повелителя было крайне тяжело работать с башней. Гнарл. Прозвучал позади сильный голос с такой солидной хрипотой. Старый миньон обернулся, чтобы посмотреть на еще более старого собрата. Он знал, что этот миньон самый старый из ныне живущих слуг, и пережил куда больше зим, нежели он сам. Этот самородок был вытащен прямо из преисподней, к сожалению, уже после падения цитадели. Неудивительно, что он немного похож на зомби, а некогда синяя кожа сейчас куда более серая и дряблая, словно грязная тряпка. «Смертис, что-то случилось», — прохрипел Гнарл, подходя к собрату. Несмотря на свою старость, бурый миньон двигался вполне уверенно, не терзаемый болезнями или болью в костях. Вытащить Смертиса из основания новой, еще только строящейся цитадели, было не то, чтобы невозможно, но очень сложно. «Он на севере», — прозвучал на удивление четкий ответ. «Что? Кто?» Гнарлу на миг показалось, будто он ослышался. Смертис подошел еще ближе и без всякого содрогания провел ладонью живой руки по трону. «Река душ реагирует на магию повелителя», — пояснил Смертис. «Он колдовал на северных землях, это же прямо над нами», — ошарашенно пробормотал Гнарл. Что-то внутри старого миньона замерло в страхе. Гнарла охватил страх, что прямо сейчас Смертис скажет, что он пошутил. «Глупо, но повелитель не может просто умереть. Если не будет повелителя, не будет и их. Да, зло всегда найдет себе дорогу, но если магия повелителя потухнет хоть на мгновение, это зло будет искать себе дорогу уже без Гнарла. А сейчас повелитель уязвим как никогда. Он молод, очень молод, его тело еще слишком слабое, как и магия, а рядом нет слуг, способных защитить его. Тогда надо послать экспедицию на поверхность», — прохрипел миньон. «Ты можешь сказать, где именно был повелитель?» Смерти кивнул, но немного замешкался. «Я уже давно не был наверху, многое могло измениться. Просто покажи на карте», — пробурчал Гнарл. Такой вариант устроил Смертиса. «Шванг, где карта?» «Карту неси, засранец», — хрипло воскликнул Гнарл. Бурый миньон, что принимал активное участие в строительстве тронного зала, испуганно дернулся и свалился с деревянного мостика под противный смех остальных работяг. Быстро метнувшись за трон, Шванг принес карту верхних земель, и самый старый слуга зла, Смертис, уверенно ткнул в точку на светлой стороне ткани. Миньоны заинтересованно пялились в кусок ткани. Смертису было немного фиолетово, он пережил немало повелителей, пускай и умерев парочку раз. Гнарл испытывал предвкушение скорой встречи с молодым повелителем. Они еще успеют слепить из личинки повелителя настоящего монстра. Ну а молодой и глупый Шванг просто смотрел на красивые каракули, вышитые на тканевой карте, размышляя о вкусном крысином мясе. На куске ткани было изображено всего несколько участков, далеко не весь мир. Вот пространство иного мира, расположенного прямо под заснеженным городком Нордбергом. А вот тропическое море с островами светлых земель эльфов. Чуть дальше Нордберга по западному направлению начинаются горы, разделяющие материк на несколько частей, и по ту сторону скал начинаются земли империи. Чуть севернее располагается пустошь, бывшая когда-то процветающим королевством, основой силы предыдущего повелителя. Хотя карта была нарисована крайне отвратно, незнающий мог легко перепутаться в направлениях, но свою функцию она выполнила вполне достойно. С этого момента не прошло и часа, как башню покинуло 5 групп бурых миньонов. Молодые и сильные, они, хоть и невысокие, зато очень выносливые и быстрые. К тому же, их много. Тем более, благодаря своему росту и телосложению, они очень хорошо умеют прятаться и скрываться, когда того требуют обстоятельства. Глава 2. Кильда. Глава 2. Кильда. Яркое солнце освещало льдины, отражаясь от снега и принося крохи тепла. Был мороз, но мороз бодрящий, не тот, что замораживает насмерть. Поэтому я мог не опасаться получить обморожение, чем активно пользовался, вовсю отдыхая, лежа на льдине. Прямо как убитый мною ранее тюлень, да, я вспомнил название этой твари. Они обитают возле водоемов, по большей части местные разводят их на мясо и шкуры, редко когда достигают подобных размеров. Маленьких детенышей тюленей местные называют бильками, именно их они и стараются разводить. Многочисленные, с шерсткой и неплохим количеством мяса, к сожалению, возможность разводить подобный скот имеется только если поблизости есть водоем, речка, озеро, ну или море. Отходил я от боя с мутировавшим тюленем довольно долго, но закат еще даже не показался за горизонтом, пока я отходил от последствий такого большого количества использованной магии. Иначе говоря, сейчас я старался поменьше шевелиться, восстанавливая свою манну, которую почти всю истратил на сражение. Практикуясь в магии, которая текла во мне вперемешку с кровью, я уже добивался схожих последствий и знал, что потребуется некоторое время для восстановления сил. Порой, я слишком перебарщивал с тренировками, хотя сейчас выпустил почти все, что имел, одним магическим фокусом. Все же, каких-либо трудностей с обнаружением и выходом магии из тела я никогда не имел. Другим пунктом шел осмысленный контроль манны и превращение магии в заклинание, или хотя бы что-нибудь похожее на заклинание. И даже моя дырявая память, что подобно перемешанному салату из всех возможных овощей с фруктами, не могла мне в этом помочь. В данный момент я умел крайне мало. Ударить молнией, ударить огнем, подчинить своей воле животное. Последнее удавалось не так часто, В большинстве моих попыток подопытное мелкое зверье попросту сгорало в синем пламени от переполнившей их тела магии. Тогда с волком мне сильно повезло, этот навык я плохо развил. В моей памяти было немало заклинаний, но что нужно было делать с самой магией, помимо выкрикивания слов, я не знал. Каких-либо тренировок или обходного пути я не помнил, или попросту не знал. Это все, что я умел, не считая неконтролируемого выпуска магии из своего тела, в такие случаи могло произойти все, что угодно. Помню, как в детстве в моей комнате я отменил гравитацию, и все вещи начали парить, или выпустил маленький светящийся огонек, когда мне показалось в темноте что-то. Подобные магические выбросы происходили весьма часто, пока я не стал практиковаться в магии сам. Насколько я знал, ориентируясь на свою память, это называлось стихийными выбросами, которые происходят у детей-волшебников. Ну а когда решил заговорить, то первое мое слово заставило магию среагировать. Помню, тогда мои татуировки засветились синевато-белым светом, а магия завихрилась вокруг тела. Я догадывался, что подобная магическая мощь, что крайне слабо поддается контролю, возможно, как-то связано с моими татуировками, которые были нанесены мне отцом в далеком детстве. Но их смысл был мне не ясен. Впрочем, возможно, тут дело было не только в татуировках, каких-либо знаний о них у меня попросту не было. Да и те рубленые обрывки воспоминаний о магии представляли из себя крайне мало полезного, как и знания о технологиях более современного мира. Я знал много, очень много для деревенского паренька. Возможно, сейчас я являюсь самым умным разумным среди всех людей этой эпохи. Эпохи, в которой люди подтираются тряпками, а кое-кто – холодным снегом. Но, в то же время, я ничего не знаю о том, кем я был в прошлой жизни. А то, что прошлая жизнь у меня была, я был уверен. Меня можно было описать как попаданца, но я был с этим не согласен. Я родился в этом мире, с этой памятью, толком не помня о прошлой жизни. И, в то же время, я помнил крайне много различных историй. Кажется, это были сказки из прошлого мира, но именно по этим сказкам я и пытался освоиться со своей магией, местами даже удачно. Во мне были некоторые знания о магии, бесполезные, правда, по большей части, покуда палочкой колдовать, как настоящий волшебник, у меня не получалось. Еще я помнил немало о технологиях, вещь, как по, мне куда опасней, чем магия, чего только стоит атомная бомба, ракеты с самолетами и так далее. Вот только толку-то от технологий, когда вокруг постоянные морозы, снега и злобные людишки. Возможно, будь я человеком, то смог бы добиться куда большего, но моя внешность ставит крест на любой попытке выйти в общество, а своими руками мало что можно построить при вечной зиме. Но даже такая память была прекрасным подспорьем для моего выживания. С рождения я знал, что в лесу опасно, как нужно охотиться, рыбачить, как развести костер с помощью куска льда. Без этих простых знаний я точно не протянул бы, пожалуй, за них все же стоит сказать спасибо моему отцу. Почему отцу? Потому что, думаю, именно он приложил руку к моим воспоминаниям, возможно даже, я был зачат каким-то магическим образом, но это так, догадки. Наслаждаясь жизнью, я отдыхал, вспоминая прошлое и предаваясь размышлениям о магии, своей дырявой памяти и возможными причинами, почему я такой, какой я есть. Повалялся на оледеневшем берегу моря, издали полюбовался бельками, что вылезли на берег где-то спустя часик моего валяния на льдах. Люди считают их милыми тварями, и с этим было трудно поспорить. Пока они являлись детьми, эти пушистики весьма глупые и доверчивые, парочка даже подползла ко мне, проявляя интерес к моим сапогам. Я уже достаточно восстановился, поэтому, притворившись мертвым, я внимательно следил, как миленький пушистик подползает к сапогу и пытается откусить от меня кусочек. Резко вскакиваю, убивая белька своей магической вспышкой. Заряд молнии врезался в милого пушистика, подбрасывая вверх и слегка подпаливая его шерстку. Приземлилось тело уже мертвым. Остальные тут же устремились в море, подальше от меня. Мне они были неинтересны, я уже раздобыл себе ужин на сегодня. Ничто не помогает так восстановить магический запас, как сытный обед. Вытащив из кармана ножик, я принялся готовить себе обед, ища подходящее место для костра. Рядом с морем я мог не волноваться о запасе пищи, раздобыть себе мясо с помощью вспышки, так я называл свою способность кидаться молнией с магическими завихрениями, не составляло проблем. Пламя, тепло костра и вкусный запах жарящегося на малом огне мяса. Идиллия. «Привет, ты кто?» Послышался где-то позади меня детский писклявый голос, заставивший мой пульс мгновенно ускориться. Удивленно оглядываюсь, заметив рыжего паренька, что бесшумно подкрался ко мне, пока я смотрел, как жарится мясо белька на костре. Я мог услышать, как крадутся волки, а тут какой-то мальчишка подкрался ко мне по льду на, между прочим, которым снег лежит, и я его не заметил. Одетый в мешковатые шубы, он носил на голове что-то на вроде меховых наушников, чтобы уши не мерзли при морозе. Темно-зеленая шуба, красный пояс, меховые варежки, такие же сапожки и рыжие волосы. Ко мне бесшумно подходил рыжий ребенок лет 7, мой ровесник. Мы даже одного с ним роста. Но это привлекало мое внимание меньше всего. Я завороженно смотрел, как он ходит, практически не издавая шума. С любопытством лицезрея странную походку ребенка, я и не заметил, как он подошел слишком близко. Вглядевшись во тьму моего капюшона, он натолкнулся только на мои глаза, что всегда горят, будто огненная бездна из самых глубин ада. После чего он, ожидаемо, испуганно отшатнулся, но его следующие действия заставили меня замереть на месте и лишь неверяще моргать глазами. Я присяду, садиться, не дожидаясь моего разрешения. «Ты ведь не из города, я у нас всех знаю». Отрицательно машу головой, как-либо ответить по-другому я не имел возможности. Я, конечно, мог попытаться, но не видел смысла вредить незнакомому мне ребенку, который не проявляет враждебности. Даже наоборот, демонстрирует некое дружелюбие, которое я в этой жизни еще никогда не видел. «Не отсюда, ты тут один, а где ты живешь? У тебя что, никого нету?» Беззаботно продолжал осыпать меня вопросами сидящий рядом человек. К сожалению, ответить я не мог, не только из-за физической особенности, но и шока. Никогда прежде никто не вел себя со мной так дружелюбно. Я был несколько ошарашен, испытывал странный внутренний дискомфорт, и никак не понимал, что я сейчас испытываю. «Ты не можешь говорить?» – догадывается спросить мальчишка, не услышав ответ ни на один вопрос. Мне лишь оставалось утвердительно качнуть головой, смотря на пламя. Я испытывал странные чувства, непонятные, неясные, новые и крайне необычные. Сердце стучалось словно в бою, но я не испытывал желания драться. Тело слегка подрагивало, словно от холода, но я не замерзал. И, что самое странное, я боялся смотреть в глаза собеседнику. Боялся увидеть в них, что, краешком глаза взглянул на сидевшего рядом мальчишку, и заметил на его лице легкую грусть. Встретившись взглядом с его зелеными изумрудами, резко возвращаюсь к лицезрению пламени. Что со мной? Как-то непривычно сидеть рядом с человеком. Разум так и ожидает подлянки, оскорбления или снежка. Но ничего не происходит, мы продолжаем просто сидеть и смотреть на костер. Ясно. Грустно протянул. Знаешь, ты неправильно разделываешь туши бельков, у меня папа охотник, давай я расскажу, как надо. Пытаясь разобраться в своих чувствах, я мог только утвердительно кивнуть. Мне совершенно не хотелось, чтобы первый заговорившись со мной нормально человек уходил. Краешком сознания я следил за речью собеседника, он знал куда больше об охоте и снятии шкур. Все же, семейное дело у него, это охота, и в этом они знатно наловчились, как и в умении передвигаться, не издавая лишнего шума. За разговором пролетело время, и близился закат. За это время я успел прийти в себя, оправившись от шока и, наверное, стеснения, начав думать головой, а не чувствами. Если на меня вышел ребенок, значит, город совсем близко, возможно, за тем холмом, или за теми деревьями. Туша белька уже достаточно прожарилась, и я повел себя несколько странно. Что? Удивленно смотрит человечек на протянутый в его сторону кусочек теплого мяса. Это мне, спасибо. Вместе съев прожаренную тушку белька, ребенок неожиданно поинтересовался, есть ли у меня дом. На что я снова отрицательно мотнул головой. Так нельзя, идем ко мне, я живу здесь, рядом, в городе. И да, зови меня Кильда, ой, сказала она, на мгновение позабыв о моей немоте. Спустя некоторое время, девочка протягивает мне руку. Немного подумав, я с сомнением, нерешительностью, вкладываю свою ладошку в ее. Взращиваемые мною с рождения недоверие и ненависть к людям вдруг исчезли, словно их никогда и не было. Присмотревшись к ней, я понял, что лицом она действительно похожа на девочку. Из-за шубы было сложно определить пол ребенка, волосы же у нее были довольно короткими. Да и возраст у нас был еще тот, в в котором мальчики от девочек не сильно отличались. Я почувствовал себя обычным ребенком. Вместе, держать за руки, мы отправились к городу. По пути Кильда рассказывала мне о городе. И как я понял, Нортберг – самый большой город страны, известен своими мастерами пиротехники. Иначе говоря, именно здесь люди лучше всего умеют делать фейерверки. Сам город был в разы больше деревни, в которой я жил раньше. Люди занимались зимней рыбалкой, охотой и разведением бельков. Самой уважаемой профессией был мастер взрывов. Человек, умеющий изготавливать петарды и фейерверки, возможно, даже динамит, с помощью черной смолы и еще чего-то, неизвестного моей спутнице. Скорее всего, не без помощи местной алхимии. Черная смола добывалась в другом месте и, по-моему, на самом деле являлась нефтью, но это не точно. Кажется, город, в котором ее добывали, назывался Брик или Брик. В общем, нужно запомнить, возможно, в будущем мне это потребуется. «Слушай, а говорить ты не можешь или не хочешь?» — поинтересовалась моя спутница, когда мы шли по лесу. Вдали уже виднелись стены города, мы были совсем близко. Отрицательно машу головой, указывая себе на горло. «Ясно, ты не против, если я буду называть тебя ведьмочком? Просто, маленький ты для демона». Подумав над сказанным, я мог лишь утвердительно кивнуть. Даже если я и придумаю себе хорошее имя, то произнести его вслух, увы, не смогу. Пусть лучше называет меня ведьмочком, нежели демоновым отродьем, как меня порой оскорбляли в моем прошлом доме. Вот и хорошо, мы почти пришли. Скоро увидишь ворота города, они такие большие. Кильда была права, ворота были действительно большими. Когда оставалось совсем немного до городских ворот, я замечаю поддатых стражников возле них, и тут же останавливаюсь, решительно отказываясь входить или даже приближаться близко к этим воротам. Пускай ворота были открыты, но я не хотел показываться тому мужичу, что пили скорее всего не сок в стеклянных бутылках. Кто знает, как они отреагируют на меня, и если ребенку я еще могу довериться, то вот взрослому – никогда. Пускай я и был слегка под впечатлением от встречи с Кильдой, но все еще сохранял рассудок чистым. Нечего мне было делать в городе, по крайней мере, сейчас. «Что такое? Ты не хочешь в город?» – смотрит на меня ожидающе. Я же, как мог, постарался жестами объяснить ей, что с моей внешностью в городе мне делать нечего. «Думаешь, тебя будут дразнить из-за внешности?» – догадывается девочка. «Наверное, ты прав, ты действительно похож на демона», – задумчиво проговорила, после чего беззаботно продолжила. «Но ты ведь хороший, это было так наивно. Я сжег целую деревню, убил кучу людей, и теперь маленький ребенок спрашивает, хороший ли я. Мне только и оставалось посмотреть на нее, как на полную дуру. Впрочем, она лишь ребенок, любопытный ребенок, но, все же, разве нечисть бывает хорошей, или я чего-то не понимаю? Впрочем, учитывая нелюбовь людей ко всему, что не похоже на них, в том числе и людей другого цвета кожи или даже вероисповедания, не говоря уже о языке. По большей части, человечество вызывало во мне отвращение, за исключением, может быть, некоторых детей. Меня должны были убить, стоило только деревенским прознать о моем существовании, но они даже заботились обо мне некоторое время. Помогали едой, выдали некую крышу над головой, пускай и крайне отвратного качества. И я не знал, почему так происходит. Но, если учитывать, что здесь реальный магический мир, а не историческое средневековье, и всякое поверье здесь может действительно существовать и работать. К примеру, здесь может быть реальный ад, и если при жизни грешить, то наверняка туда можно попасть после смерти. Возможно, и рай здесь тоже есть, просто я куда ближе к первому. Но одно однозначно точно, в этом мире существуют, как минимум, духи. Я видел некоторых. 5-сантиметровые гномики с причудливыми колпаками. Помню, как-то один решил покусать меня, я его как ударил, а он хлоп и оставил после себя только зеленую кляксу. В лесах они обитают, живя в норах под пнями срубленных деревьев. Увы, из-за отсутствия общения с окружением, я слабо представлял, что творится в этом мире. «Хорошо, раз ты так хочешь, мы не пойдем в город. Знаешь, у меня есть одно место на примете. Туда редко кто заглядывает. Идем, я покажу дорогу». Девочка отвела меня куда-то на окраины города, к заброшенной халупе. По слухам деревенских, в ней еще призраки обитают. Хотя последних я не видел, разве что мелкие гномы обитали рядом с деревянным домиком, похожим, скорее, на сарай, нежели на дом. Девочка была уверена, что я смогу с ними поладить. После того, как она отвела меня к ветхой хижине, которая была очень похожа на мое прошлое место обитания, мы расстались. Все же, близилась ночь, а она и так нарушила наказ отца, быть дома до заката. Зимой, все-таки ночи длинные, а дни, короткие. Устроившись поудобнее в халупе, домом это место я называть попросту отказывался, я тут же уснул, оставив все проблемы на потом. Ночь прошла спокойно, гномы не сильно доставали меня, предпочитая заниматься своими гномьими делами в лесу. Поэтому ничто не мешало мне выспаться, кроме, разве что, легкого холода и слабого ветра, который проходил сквозь щели деревянных стен. А уже утром я вернулся к обычным тренировкам магии. Ничего особенного, просто создал огонек на своей ладони и игрался с ним, порой кидая его в снег. Я был еще слишком ослаблен от прошлого магического истощения, поэтому о серьезных тренировках не задумывался. Резерв магии, именно из-за долгого восстановления он и, я и не могу подолгу тренироваться в столь интересном направлении, как магия. Впрочем, из-за недавних событий я понял кое-что очень важное, не знаю как у прочих колдунов, но моя магия сильно реагирует на направленный на меня страх. Когда я сражался за свою жизнь с деревенскими, она просто трепетала в восторге, облегчая мне контроль и, словно бы, поощряя поджог деревни. Тогда, после содеянного, я никогда не чувствовал себя так прекрасно. Меня переполняла сила, я понял, что с убийством кого-либо я становился сильнее. Было такое чувство, словно я получил давно заслуженное признание и похвалу, магия словно подсказывала, что именно так и должно быть, или это было мое воображение. К середине дня ко мне пришла Кильда, и вместе мы отправились в город. Предварительно я проверил свою маскировку, дабы поменьше привлекать внимание. Натянув поглубже капюшон, дабы спрятать светящиеся глаза, я спокойно прошел сквозь ворота города, не привлекая внимания стражника. На меня почти никто не обращал внимания, а уже там, Кильда вовсю показала мне все достопримечательности города, коих оказалось крайне мало, да и сам город изнутри выглядел поменьше. Речка, на которой играли детишки, площадь с огромной елкой, где продавали все, что можно было продать, и кое-какие другие места. Я же вовсю изучал город, удивляясь архитектуре Нортберга. Вокруг города когда-то была стена, она и сейчас есть, только теперь с некоторых сторон за стеной имеются свои ряды домов. Тем самым, город разделяется на несколько частей. Внутри стен, в этой области живут самые состоятельные и уважаемые люди, и, как правило, в большинстве домов были стеклянные окна. Кметы с моей деревни могли о таких только мечтать. Кильда, кстати, живет именно здесь, поскольку охотники весьма уважаемы, не так, как мастера взрывов, конечно, но все же, и еще та часть города, которая находится за стенами. Было видно, что город таким образом расширился, что больше не влазит в стены, поэтому крестьянам ничего не оставалось, кроме как строить себе дома возле стен, или отправляться жить по деревням, но там ситуация еще хуже, нежели у городских стен. «Тебе интересны книги?» – заметила мое внимание подруга, когда я невольно задержал взгляд на упомянутом предмете, что продавался на площади. Сам я читать едва мог, поскольку никто, собственно, не хотел меня чему-либо обучать. Медленно кивнул, выражая этим жестом все накопленные во мне эмоции от такого недостатка. Но Кильда поняла все, что я пытался до нее донести. «А читать ты умеешь?» – отрицательно машу головой, глядя с надеждой на девочку. «А хотел бы научиться?» Мне оставалось только кивнуть. Кильда правильно поняла мои жесты и эмоции. После этого мы пошли к ней домой, она вынесла пару книг, и вместе мы отправились ко мне в халупу, где остаток дня провели за обучением чтению. Это были детские книжки, наподобие азбуки, в них было мало букв, но много картинок, облегчающих запоминание слов и звуков. Но, помимо чтения, я еще хотел уговорить девочку начать обучать меня письменности. «Как ты это делаешь?» – неожиданно спросила девочка, когда я жестами попытался объяснить ей свое желание. Непонимающе смотрю на нее. «Что я делаю?» «Подробней. Как у тебя получается?» «Ну, это, ты же ничего не говоришь, а все равно понятно. А, все дело в опыте, хе-хе. Я уже привык выражать свои эмоции без слов, мимикой и жестами. Это получается так естественно, что слова становятся просто не нужны, и, похоже, это сработало даже сейчас». По взмаху руки и довольной ухмылке девочка поняла, хотя бы, мое настроение. До этого я похожим взмахом руки изображал, словно пишу в воздухе, Кильдой тогда правильно меня поняла, рассказав о письменности и алфавите. Что сказать, подобные знания я втягивал в себя, словно черная дыра. Мне нравилось обучаться, нравилось проводить свое время с этой девочкой, но, как бы прекрасен ни был сегодняшний день, он близился к концу, и девочка ушла домой, оставив мне книжки. А уже на следующий день городские узнали о поселившейся рядом с ними нечисти. Глава 3. Нортберг. Глава 3. Нортберг. Где-то в империи, спустя неделю, опоясывающий свиноподобного человека Жир затрясся от очередного неловкого движения. Тоскливый был напуган пришедшими сегодня прямо к нему домой новостями. Не самый последний человек империи испытывал злость и легкий страх за свою жизнь. Гордыня аристократа не давала ему смириться с новым назначением, а рамки, в которые его поставили, вызывали первобытную свиную ярость. Его род приближен к имперскому двору, но сам Тоскливый никогда не был выдающимся человеком. Ни на службе в армии, где его продвигала семья, ни в политике, ни в сопряженной с ней экономике, ни даже в магии он не имел успехов, в отличие от ненавистного брата. Он мог по праву считать себя лучшим только в поедании чего-то и наборе лишнего веса, все же, сотня лишних килограмм, три старательно укрываемых шарфом подбородка, огромный трясущийся мешок на месте живота и огромные мясные бочки вместо рук и ног, взялись не из ниоткуда. Он, выходец из могущественной семьи аристократов, ее тщательно прикрываемый позор, и без дела, огромного дохода и гарема рабынь не останется никогда. Но вот случилось неизбежное, ненаглядные родственники явно потеряли терпение, не желая более видеть величайший позор рода вблизи себя. Его отправляют в одну из захваченных недавно провинций. Это беспокойство излишне, брат, прозвучал рядом, пробирающий до самых костей сквозь толстый слой отложений, голос его брата. Высокий мужчина с крысиной улыбкой, аккуратно зачесанными назад волосами и выразительным лицом со скрытой неприязнью взирал на родственника. Кобылий едва сдерживался, чтобы не поморщить свой горбатый нос и не скривить гримасу отвращения на лице при виде своего брата-близнеца. Тоскливый неприязненно поморщился, но, перед тем, как повернуться к брату, он сумел натянуть на лицо равнодушное выражение. «Кобылий, брат, подумай сам, что я буду делать в этом богом забытом захолустье». Брат, а по совместительству, один из сильнейших магов империи, скрестил руки на груди, едва сдерживая открытую неприязнь к такому родственнику. «Тоскливый, нам известны твои», — замешкался Кобылий, кидая взгляд на необъятный живот своего брата. «ГММ, таланты, ты вполне можешь использовать местных себе на благо, брать рекрутов из местных». Тоскливый не был военным человеком и понятия не имел о военном деле, уделяя все внимание собственным порокам, поэтому максимум, что он мог сделать с серьезностью, это взять себе понравившихся девок из местных в рабыни, оставив сбор мужчин в армию вместе с повышенными налогами на откуп подчиненным солдатам. Человеческие девушки совсем не были ценителями больших мужчин, в отличие от его любимых эльфиек, которые всегда смотрели на него весьма. Сейчас не время было думать о любимых рабынях, которых ему даже не позволили с собой взять. Подумала свинья в человеческом обличии, не иначе, чем чудом и угрожающим присутствием дрожайшего родственника, давя свои животные позывы. Северные земли считались дикими и мало чем могли похвастать, за исключением живущих впроголодь своей основной массой людей и собираемых с них налогов. Разве что этими алхимическими штучками, что так понравились военным и изрядным количеством различных магических тварей, на вроде йети, коих имперцы стали видеть на гладиаторской арене с того момента, как захватили эти земли. Гигантские монстры понравились народу и прекрасно удовлетворяли потребности публики в крови и насилии. Но, Тоскливый уже собирался возразить брату, что есть много кандидатов и получше него, сына высокородного аристократичного дома, для роли выжимающего из захваченных земель все соки губернатора захолустья у черта на куличиках. С тобой отправятся две манипулы принцип в качестве гарнизона, а также центурион Максимус. Этого вполне хватит, чтобы держать варваров под контролем, сказал, как отрезал Кобылий, попросту игнорируя любые попытки брата скинуть с себя подобную ответственность. Тоскливый тяжело вздохнул. Ну, в принципе, это более-менее опытные солдаты, по крайней мере, ему вполне могли дать гастат, легионеров, только прошедших подготовку. Правда, кто такой Максимус, толком он не знает, и чем он лучше остальных центурионов, командующих манипулами, тоже. Итого, чуть более 250 человек для личной стражи, Также под его командованием окажутся все местные солдаты и стражники. В принципе, не так уж и плохо. Достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности, но Тоскливию не нравилась сама мысль отправляться куда-то далеко на север, покидая солнечные земли империи. И выбора у меня нет. Но Кобылий просто проигнорировал это замечание, как и все прочие попытки братца отвертеться. А еще я отправлю с тобой трех наших смотрителей, на первое время. Главное среди них, Роза, можешь обращаться к ней за советом, она мудрая женщина. Эти магические твари организовали в тех местах свое убежище. Разобраться с этим, это твоя основная задача на посту прокуратора северных территорий, жестоко сказал Кобылий, отворачиваясь и уходя из комнаты брата. Просто прекрасно, ему еще и воевать с магическими созданиями придется. Вот она, взрослая жизнь, полная ответственности. Ну, собственно, все так, как я и думал. Листая небольшую детскую книжку, что принесла мне Кильда, я обнаружил алфавит из 36 букв. Система гласных и согласных присутствует. В простой детской книжке нашлись новые знания в виде нескольких дополнительных, незнакомых мне букв. Конечно, я подозревал о их существовании, но смутно. Читать я точно смогу, по крайней мере, по слогам. А вот с письмом чуть хуже. Как слышу, так и пишу. Но, порой, в написании буква может отражать другой звук. Много тут зависит от того, в какой последовательности расположены буквы. И еще имеет место быть исключением и другим правилам грамотности местного языка, о которых не знала Кильда. Девочка уже покинула место моего обитания. До сих пор не желаю называть обветшалый дом со множеством трещин в стенах своим домом. Я достоин куда большего, чем едва держащаяся халупа с дырявой крышей. Но сейчас имеем то, что имеем. Когда-то, а именно, совсем недавно, где-то около 7 лет назад, до катаклизма, к магам относились совершенно по-другому. Они были уважаемы обществом и считались самыми мудрыми и умными людьми на свете. Но, после катастрофы на соседних землях, люди стали недоверить магам и опасаться магии, а также всего, что с ней связано. Была ночь, но я продолжал запоминать буквы и слова, пытаясь как можно больше и глубже вникнуть в письменность. Когда это необходимо, то язык сам собой запоминается крайне быстро. Да и для моего разума не было проблемой написать парочку слов на снегу. Но, увы, сейчас уже была глубокая ночь, за окном можно было разглядеть цветные колпаки гномов, что бегали далеко в лесу. Они, подобно огонькам, слегка поблескивали при свете луны. Я же использовал магию, создав в руке пламя, дабы освещать себе дом для чтения. Была глубокая ночь, самое время, чтобы ложиться спать. Это был долгий день, к счастью, никто из жителей не подходил ко мне познакомиться. Если от взрослых я еще мог склонить голову, пряча глаза, то вот от ребенка моего роста такой фокус не сработает. К моему счастью, у Кильды было не особо много друзей, по крайней мере, за день пребывания с ней я ни одного не увидел. Оно и к лучшему. Но, чую, сожженная мною деревня еще даст о себе знать. Конечно, мало кто заподозрит в маленьком ведьмочке смертельно опасное чудовище, устроившее резню в целой деревне, сожжа последнюю дотла магическим огнем. Да и времена сейчас не самые прогрессивные, люди еще узнать должны о происшествии, а выживших, скорее всего, не было. Да и кому будет интересна одинокая деревня в самой глуши? Поэтому тут двойственная ситуация, возможно, кто-то догадается о связи между нечистью, поселившейся рядом с городом и сгоревшей в паре десятков километров деревней. А может, до самого лета о выжженной деревне никто и не узнает. Но деваться мне было некуда, возможно, стоило поискать слуг отца, но сам я крайне ужасно ориентируюсь на местности и даже не знаю, где их искать. Только слышал деревенские слухи о том, что кто-то их видел и даже сражался с ними. Но верить в подобное было слишком оптимистично. Сейчас лучшим вариантом будет накопить знания и продолжить изучать свои способности, пока местные не найдут себе причину привязать меня к огромной петарде. Все же, волки, это самые безобидные хищники в здешних лесах, ближе к скалам водятся йети, а это, можно сказать, аналог троллей. Большие, мохнатые, одноглазые, без проблем переломают человека одним ударом. С таким лучше не встречаться. Решив все для себя, закрываю глаза, отдаваясь во власть сна, мысленно представляя, как же было бы хорошо, стань я темным повелителем, заковать в рабство людишек, иметь сексуальных рабынь, слуг, солдат и огромные знания о магии. Мечтая о лучшем для себя будущем, я не заметил, как уснул. Утро началось для меня с голода и, соответственно, небольшой охоты. Поскольку рядом был лес, я без особого труда поймал себе обед, оглушив магией лесную птицу. Насобирав дров, я устроил себе сытный завтрак, после чего немного позанимался магией, а ближе к середине дня пришла Кильда, и мы продолжили процесс с моего обучения, который, в принципе, продлился не особо долго. Увидев, что я уже все запомнил почти с первого раза, девочка слегка расстроилась, признавшись, что ей больше нечем у меня учить. Но долго грустить у девочки не получилось, и вскоре она предложила просто поиграть. «Слушай, а давай слепим снеговика?» Таким простым образом я был втянут в игры с девочкой, которые, по большей части, мне даже нравились. Хотя до этого момента я считал себя взрослой самостоятельной личностью. Наверное, это все тело. Да, наверное, оно. Думал, буду смотреть на забавляющуюся девочку со снисхождением, но нет. Сам присоединился к детским играм и даже вовсю получал удовольствие. Кильда излучала просто море позитива, рядом с ней не хотелось думать о каких-либо проблемах, и я как никогда верил, что мне все по плечу, даже не обращая внимания на свой возраст. Отложив свои планы на потом, я продолжил веселиться с Кильдой. «Слушай, а ты умеешь колдовать? Пожалуйста, покажи, ну что тебе стоит?» Резко завела она новую тему во время одной из наших игр в снегу. К колдунам и ведьмам тут относятся с суровым таким предубеждением. Если раньше к магии относились более-менее нормально, то после магического катаклизма это отношение серьезно переменилось. А еще поговаривают, что магия неразрывно связана с иным миром, более известным, как преисподня, демоны и вечные муки прилагаются. Кстати, слуг повелителя за глаза тоже кличут демонами, только эдаким облегченным вариантом, маленькими бесами, которые представляют опасность только толпой. Но судить об их силах по слухам крестьян было глупо, и я уже привык несколько скрывать свой дар, занижая свои способности и показывая только безобидные фокусы. В принципе, в деревне и так все знали, что я умею колдовать, просто я старался лишний раз не демонстрировать эту способность на людях, чтобы не провоцировать селян лишний раз. Тренировки и изучение магии я проводил недалеко от деревни, в лесу. Хотя людишки все равно ко мне лезли, получая по мордам оглушающей вспышкой. Тут было бы неплохо и вовсе скрыть такую мою особенность, но, нелюдь со светящимися глазами, и не умеет колдовать, да даже если не умеет, с моей-то внешностью, хуже уже точно не будет. Да и не могу я игнорировать такой взгляд. В ожидании магии, девочка просто пожирала меня взглядом, и я решил уступить ей в ее небольшом желании. Эх, прозвучал вздох, полный чувства поражения. К счастью, моя магия реагирует только на слова, а не на звуки.